спросил один из удавов. «Братья удавы», — отвечал пустынник, — «насчет верхнего и нижнего предела я пока ничего не могу сказать, но с золотой серединкой, с кроликом, уверенно говорю, справимся». «Это главное», — с удовлетворением прошипели удавы. «О, прелестная и коварная золотая середина!» — вздохнул удав, некогда избитый туземцами за попытку преподнести крольчихе кочан капусты. «Не знаю, как насчет нижнего предела», — сказал великий питон и странным взглядом оглядел удавов, — «но верхний предел мы сейчас проверим». «Дави коротышку!» Удавы вздрогнули от неожиданности. Пустынник бросился на коротышку, но тот, хотя на этот раз был и на земле, но все-таки лежал возле дерева. Он успел увернуться и вспрыгнуть на кокосовую пальму. «Души его на дереве!» — кричал великий питон горячас. «Но я на деревьях душить не умею», — отвечал пустынник. «Будем ждать, пока он слезет?» — тоскливо спросил один из удавов. «А я никогда не слезу», — отвечал коротышка. «Здесь хватает еды». Удавы стали стыдить коротышку, но он, не обращая внимания на их шипение, дотянулся до грозди бананов на соседнем дереве и стал их есть, шлепая на спины удавов шкурками, отчего те нервно вздрагивали. «Ты обезьяна, а не удав», — сказал великий питон и снова оглядел свое племя. «Тогда попробуем косого». «Где косой?» «Как прикажете», — все так же скромно и четко сказал пустынник. «Что ж», — сказал косой, — «я слишком стар, чтобы перестраиваться. Можешь меня душить?» Пустынник свился кольцами и набросился на косого. Они сплелись, но косой безвольно провисал на пустыннике, подобно тому, как в наше время усталый боксер висит на противнике. «Ты сопротивляйся! Сопротивляйся!» — крикнул царь. «Нам нужен опыт в условиях джунглей!» «Какое уж тут сопротивление!» Вздохнул косой и испустил дух. «Хоть умер с пользой для дела», — сказал великий питон. «Я всегда говорил, что удав, из которого говорит кролик, — это не тот удав, который нам нужен». Что характерно, — заметил пустынник, отплетая от себя мертвое тело косого. Опыт проходит более успешно, когда подопытное существо трепещет, оказывая сопротивление. Этот трепет возбуждает и приводит в действие всю мускульную систему. «Оттащите его подальше», — сказал великий питон. «Мы входим в новую эру, где никогда не будет таких инвалидов, как косой, и таких выродков, как коротышка, которого мы еще стряхнем с дерева. Пустынник мною назначается первым заместителем и пожизненным преемником великого питона, то есть меня. Разбредайтесь по джунглям, тренируйтесь, развивайте свою природу». С этими словами он удалился в подземный дворец, взяв с собой для личной беседы своего преемника. С этого дня удавы начали усиленно тренироваться под руководством пустынника, который разработал ряд классических упражнений для развития душительных мускулов. Так, например, две группы удавов, держась за вытянутого удава, старались друг друга перетянуть. На песчаном речном берегу было поставлено чучело кролика, где разрабатывались прыжки. Особенным успехом пользовалось такое упражнение. Удав подбирал два молодых дерева, растущих рядом, вползал на вершину одного из них и обвязывался там хвостовой своей частью. Потом перебрасывался на вершину другого дерева и, укрепившись головной частью, стягивался и расслаблялся, стягивался и расслаблялся.